«Почему вы обратились именно ко мне?» — спросила я наконец. Рэндалл удивился. «Потому что я знаю, кто вы». Он притворно улыбнулся. «Если кому-то не терпится продать свою душу дьяволу, почему бы не обратиться к представительнице сил тьмы?» «Вы действительно считаете меня представительницей сил тьмы?» Конечно же, он так не считал. Ему нравилось насмешничать, но сейчас он говорил вполне серьезно. «Не считая слухов, которые ходили о вас в Париже, вы сами мне сказали об этом», — подчеркнул он, «когда я позволил вам покинуть Уэнтуорт. И это было серьезной ошибкой», — мягко добавил он. «Нельзя было позволить вам уйти оттуда живой. Но у меня не было выхода. Ваша жизнь была ценой, которую он установил. А я бы заплатил и больше за то, что он дал мне». У меня вырвался какой-то странный шипящий звук, который я тотчас же подавила, но слишком поздно. Рэндалл сидел на каменной плите, одной ногой опираясь о камень, другая была вытянута для равновесия. Свет луны пробивался сквозь облака, падая на него через разбитое окно. Его профиль и жесткая линия рта, смягченные темнотой, напомнили мне человека, которого я любила, Фрэнка. Я предала этого человека. Из-за меня он никогда не появится на свет. Грехи отцов падут на детей и уничтожат его, его корни и ветви, так что его имя будет забыто. «Он рассказывал вам», — вопросил мягкий тихий голос из темноты. «Он когда-нибудь рассказывал вам о том, что произошло между нами, им и мной, в той небольшой комнате в Уэнтуорте? Несмотря на потрясение и ярость, охватившую меня, я заметила, что он избегал упоминания имени Джейми. Он, ему и никогда Джейми. Это имя принадлежало только мне». Я с трудом произнесла сквозь стиснутые зубы. «Он рассказывал мне все». Рэндалл тяжко вздохнул. «Нравится это вам или нет, моя дорогая, мы крепко повязаны между собой, вы и я. Не могу сказать, что мне это приятно, но вынужден признать, что это именно так. Вы прекрасно помните прикосновение его кожи, такой теплой, не правда ли? Иногда она обжигала. Вы помните запах его пота и жесткость волос на его бедрах? Вы помните крик, который он издает в конце? Помню это и я». «Успокойтесь!» — властно воскликнула я. «Замолчите!» Он не обращал на меня внимания. Откинувшись назад, он говорил задумчиво, словно сам с собою. Несмотря на владевший мною гнев, я понимала, что он говорит все это не из желания досадить мне. Ему хотелось говорить о том, кого он любит, чтобы снова пережить сладкие минуты блаженства. С кем еще он мог говорить о сокровенных чувствах Джейми, как не со мной? «Я ухожу», — решительно заявила я. «Уходите?» — услышала я спокойный голос позади себя. «Я могу отдать вам в руки генерала Холли, иначе он захватит шотландскую армию. Ваш выбор, мадам». У меня возникло острое желание ответить, что генерал Холли не стоит того, но тут же я вспомнила о шотландских военачальниках, квартировавших в Холлируде, Кельмарноке, Балмерина, Лачиэле, о самом Джейми, о тысячах солдат и о том, что будет значить для них эта победа, и что произойдет, если я не приму предложение Рэндалла. «Тогда продолжайте», — сказала я. Казалось, что мой гнев не произвел на него никакого впечатления. Он не допускал и мысли, что я могу ему отказать. Голос, звучавший во мраке церкви, оставался спокойным и уверенным. В нем отчетливо ощущалось торжество. «Он дал мне то, чего никогда не даст вам, потому что вы женщина, хотя и колдунья. Я познал его так же, как он познал меня. Мы крепко связаны, он и я, кровью». «Вы избрали очень странный способ просить меня о помощи. Мой голос дрожал, пальцы лихорадочно теребили складки юбки». «Вы так считаете? Думаю, будет лучше, если вы все поймете, мадам. Я не прошу вас о милости, не взываю к вашей доброте. Я предлагаю вам сделку. Я плачу вам за ваши услуги, но хочу, чтобы вы поняли, я испытываю к вам те же чувства, что и вы ко мне». Его слова потрясли меня. Пока я лихорадочно искала ответ, он продолжал: «Мы связаны с вами особыми узами, дорогим для обоих телом одного человека. Таких крепких уз у меня не существует, даже с братом. Тем не менее, я прошу вас вылечить его за ту цену, которую я вам предлагаю. А теперь скажите, считаете ли вы эту цену достаточной?» Я повернулась и пошла прочь от него. У меня дрожали колени, и поступь была неуверенной. Сделав всего несколько шагов, я поспешила опереться о стену. Было слишком темно, чтобы разглядеть, что высечено на мраморной плите, но по очертаниям глубоких линий догадалась, что это очертание черепа, покоящегося на скрещенных костях. Я прижалась лбом к лбу высеченного на плите черепа. С закрытыми глазами я стояла, пытаясь подавить себе чувство отвращения и дать успокоиться бешено колотившемуся сердцу. «Да, но эти узы не имеют отношения к Джейми. Это иные узы», — мысленно твердила я ему. «Мерзкий ублюдок, ты овладел им, верно? Но я вернула его, избавила его от тебя. Он не принадлежит тебе. Ты не имеешь на него никаких прав». Но струившийся по груди пот и мое прерывистое дыхание свидетельствовали об обуревавших меня сомнениях. «Это цена, которую я обязана заплатить за утрату Фрэнка? 1000 спасенных жизней в качестве компенсации за одну единственную жизнь?» Я старалась выбросить Джека Рэндалла из головы. Если бы ко мне обратился не он, а кто-нибудь другой, согласилась бы я. Сейчас я должна была думать об Алексе и ни о чем другом. Я должна пойти к нему ради него самого. И я пойду. Неужели я откажу ему в помощи только потому, что ко мне обратился Джек Рэндалл? Прошло немало времени, прежде чем я пришла в себя. Голова была тяжелой, и я подумала, что болезнь, свирепствующая в городе, наконец настигла и меня. Он все еще был здесь, терпеливо ожидая ответа в холодной темноте. «Хорошо», — резко сказала я, — «я приду завтра днем. Но куда?» «Эдиоуквинт, вы знаете, где это?» «Да». Эдинбург был небольшой городок с единственной главной улицей и маленькими плохо освещенными закоулками по обе стороны от нее. Ладиоквин был один из самых невзрачных. «Я встречу вас там». Он шагнул к выходу и остановился, пропуская меня вперед. Я поняла, что он посторонился, чтобы не проходить мимо меня. «Боитесь меня?» – злорадно спросила я. «Боитесь, что я превращу вас в поганку?» «Нет», — спокойно ответил он, — «я не боюсь вас, мадам. Правда, однажды в Онтуорте вы повергли меня в ужас, сообщив дату моей смерти. Но после этого я уже ничего не боюсь. Ведь если вы предрекли мне смерть в апреле будущего года, значит, сейчас со мной ничего не может случиться». Будь у меня сейчас при себе нож, я, возможно, доказала бы ему обратное. Но на мне лежал долг, налагаемый профессией и ответственность за сотни шотландских жизней. Да, он мог не опасаться меня. Я повернулась и вышла из церкви, предоставив ему возможность выбираться оттуда самостоятельно. Мне не требовались гарантии, выполнение им своих обязательств, у меня не было сомнений на этот счет, ведь в свое время он освободил меня из Вонтворта, потому что обещал это сделать. Он твердо держал свое слово. Джек Рэндалл был джентльменом.